Проводник энергии я. Вижу звезды и моря, вечность чувствую и мгла. Ветер мчится, словно тень, я ловлю его в момент. Силой мыслей создан день, разбуди свой континент. Я на грани осознания. Я художник мироздания.